Кнехт все еще косился на таинственные горшочки. Ему было любопытно, он благоговел и стеснялся, как всякий раз, когда входил в эту хижину. Входил он в нее, когда только мог. Он изыскивал для этого всякие поводы и предлоги, но, входя, всегда испытывал это щекочущее и вместе предостерегающее чувство тихой подавленности, в котором жадное любопытство и радость спорили и боролись со страхом. Старик не мог не видеть, что кнехт давно ходит за ним и всегда появляется поблизости там, где надеется встретить его, что он следует за ним по пятам, как охотник, и молча предлагает свои услуги и свое общество. Туру, заклинатель погоды, взглянул на него светлыми глазами хищной птицы. «Что тебе здесь надо?» — спросил он холодно. «Сейчас не время приходить в гости в чужие хижины, мальчик. Я привел домой Аду, мастер Туру. Она была у прародительницы. Мы слушали всякие истории о ведьмах, и вдруг Аде стало страшно, и она вскрикнула, и тогда я проводил ее». Отец повернулся к девочке. «Трусиха ты, Ада! Умным девочкам не надо бояться ведьм. Ты же умная девочка, разве не так?» «Так-то оно так. Но ведьмы ведь только и знают, что делать зло. И если у тебя нет кабаньего зуба...» «Ах, тебе хочется, чтобы у тебя был кабаний зуб? Посмотрим. Но я знаю кое-что получше. Я знаю один корень. Я добуду его тебе. Осенью надо будет нам поискать и вытащить его. Он защищает умных девочек от всякого колдовства и делает их даже еще красивее». Ада улыбнулась и обрадовалась. Она успокоилась, как только ее окружил запах хижины и тусклый свет от очага. Кнехт робко спросил: «Не мог бы я пойти поискать этот корень, если бы ты описал мне его?» Туру прищурился. «Узнать это хочется многим маленьким мальчикам», — сказал он, но голос его звучал не зло, только чуть насмешливо. «Успеется еще. Осенью, может быть». Кнехт удалился и исчез в стороне дома для мальчиков, где он спал. Родителей у него не было, он был сиротой, и поэтому тоже он ощущал близ Ады и в ее хижине какое-то волшебство —